Глава 26. В салоне Гертруды Стайн. Была последняя суббота перед Рождеством. Один из дней, когда солнце и мороз пытались переиграть друг друга. Перед домом номер 27 по улице Флюрес выстроилась длинная вереница машин. Ведь сегодня проходил знаменитый салон Гертруды Стайн. На этот раз все гости получили особые приглашения, и по завершении художественно-литературной части планировали задержаться для раннего рождественского ужина. Слово «салон» произошло от названия выставки живописи и скульптуры, впервые проведенной Королевской академией художеств в 1667 году. Постепенно парижские художники начали создавать собственные выставочные пространства, в которых могли демонстрировать свои произведения и обсуждать работы коллег. Адреса и люди менялись, а подобные мероприятия так и называли салоном. А квартира Гертруды Стайн представляла собой огромный выставочный зал, от пола до потолка увешанный картинами. Лео Стайн, брат Гертруды, первым приехал в Париж в 1902 году, и этот богатый галереями, музеями и художественными мастерскими город сразу очаровал его. В 1903 году к нему присоединилась Гертруда. Брат и сестра объединили свои силы и средства и решили вложить их в искусство. Они начали с молодых художников — Сезанна, Ренуара и Гогена. А позже к их приобретениям присоединились картины Пикассо, Матисса и многих других. Для художников, некоторые из которых тогда еще были далеки от широкой известности, салон Стайнов служил настоящим творческим оазисом. Ведь здесь картины раскупались мгновенно, порой на них даже не успевала высохнуть краска. В 1904 году их брат Майкл сообщил им о том, что их счета увеличились на 8 тысяч долларов, и они тут же накупили еще больше картин. Так в их коллекции появились подсолнечники и три китаянки Гогена, купальщица Сезанна, а также работы Ренуара, Матисса и Тулуз-Лотрека. Все они украсили стены дома Гертруды, что превратило салон Стайнов в одну из наиболее богатых галерей не только Парижа, но и всего мира. Художники, коллекционеры, критики — все мечтали попасть туда, дабы увидеть революционные для своего времени произведения искусства. Майкл Стайн также увлекся искусством и, бросив работу в Сан-Франциско, вместе с женой перебрался в Париж, желая также собрать свою коллекцию картин. Именно в его доме Гертруда познакомилась с Алисой Бабет-Токлас. Лео, Майкл и Гертруда — люди с блестящим образованием и отличными финансовыми возможностями поистине изменили мир искусства Парижа, в котором поначалу казались чужаками. Когда в 1914 году Лео решил переехать в Италию, они с Гертрудой поделили коллекцию. Лео получил 16 картин Ренуара и Пикассо, а Гертруде досталась большая часть работ Матисса. Гертруда не гналась за шедеврами, она предпочитала оригинальность и поэтому покровительствовала направлению, которое тогда считалось чудаковатой новинкой — модернизму. Более того, она поддерживала как идейно, так и финансово не только художников, но и писателей, и многие начинающие авторы мечтали попасть к ней. Гертруда Стайн буквально чувствовала гениальность, и те, кого она принимала в свой круг, рано или поздно приходили к славе. Множество людей выстраивалось в очередь, чтобы посетить ее знаменитый салон и увидеть купленные картины. В конце концов, госпожа Стайн сделала субботу днем открытого посещения. Однако сегодняшний салон начался чуть раньше. Это было сделано для того, чтобы гости со специальным приглашением могли остаться на ужин. Вечер начался с выступления Матисса. Художник комментировал свои работы и отвечал на вопросы посетителей. Затем в беседу включились его коллеги по ремеслу, и обсуждения стали более резкими и даже радикальными. Отчасти это напоминало театральную сцену. кто-то пришел из любопытства, а кто-то искренне восхищался искусством. Салон был наполнен жизнью, творчеством и словно противопоставлял себя тем, кто отрицал новшества в искусстве. Несмотря на то, что собравшиеся художники могли спорить друг с другом или даже соперничать, все они вместе с Гертрудой Стайн единым фронтом выступали против старого консервативного мира. К ужину толпа разошлась, и остались только те, кто получил приглашение на закрытую часть мероприятия. Шура, Люси и Борис пришли вместе и стояли у камина, украшенного маленькими статуями и антикварной вазой. А другие гости вечера, все те, кто уже прежде собирался на террасе дома Алисы де Ламар, а также Пабло Пикассо, Скотт Фицджеральд, Агюст Ренуар, Поль Сезанн и Синклер Льюис, продолжали вечер в более закрытой атмосфере. Рассматривая картины, Шура ощущала себя будто в музее. Прямо перед ней висел портрет Гертруды Стайн, написанный Пикассо. Молодая женщина поражалась глубине цветов и точности линий, а также тому, как реалистично была изображена сама Гертруда. «Как тебе?» — спросил Борис. «Мне очень нравится. Как будто картина рассказывает всю жизнь мисс Стайн». «Хочешь, я скажу тебе кое-что интересное?» — прошептала Люсия. «Она позировала Пикассо раз 80 или 90. Представляете, она не побоялась пойти в его мастерскую в Батолавуар. Это холодное грязное место. Можете себе представить?» Шура знала, что вопрос Люсии риторический, и поэтому даже не попыталась на него ответить. Подруга тем временем продолжала. «Говорят, в студии стоял такой холод, что остатки чая в чашках превратились в лед». После всего ею пережитого Шура равнодушно относилась к замерзшему чаю, однако с трудом могла поверить в то, что Гертруда Стайн, такая серьезная и утонченная женщина, могла отказаться от комфорта своей квартиры и несколько десятков раз посетить бедную художественную студию. «А еще Фернандо Оливье, говорят, читала ему басни Ла Фонтена, пока он работал». Люсия, должно быть, поняла, насколько нереалистично звучат ее рассказы, а поэтому поспешно добавила: «Поверьте мне, это все чистая правда». «Конечно, я тебе верю, Люсия», — сказала Шура. Борис тем временем не отставал от сестры. Он слегка дотронулся до локтя Шуры, а затем приобнял ее за плечи. Довольная Шура продолжала слушать свою подругу. Люсия, время от времени приветствуя гостей, продолжала говорить. «Во-первых, эти люди изменят эпоху», — сказала она, наблюдая за Пикассо и Гертрудой Стайн. Но сразу же прервалась, стоило последней подойти к ним. «Хочу заранее пожелать вам счастливого Рождества», — улыбнулась Гертруда. Зазвенели бокалы. «Мы говорили о твоем портрете кисти Пикассо», — сказала Люсия. Гертруда повернулась к висящей на стене картине и залилась звонким смехом. Смех громкий, теплый, заразительный, всегда выделял ее из толпы. «Ах, да! Знаете, когда картина была готова, мои друзья сказали Пабло, что эта женщина не похожа на Гертруду. Как вы думаете, что он ответил?» Она снова рассмеялась. Смех Гертруды Стайн залил комнату, как горячий поток. Пабло сказал: «Ничего, со временем она станет на него похожа». Повернувшись к гостям, она прибавила: «Он как будто что-то знал». Пикассо написал ее портрет в далеком 1906 году и, словно заглянув в будущее, изобразил уже взрослую Гертруду, ту самую, с которой они беседовали в 1925-м. Шура взглядом отыскала в толпе Пикассо. Она чувствовала, как ее уважение к этому художнику возрастает с каждой секундой. Он, словно прорицатель, увидел то, что остальные сумели увидеть только спустя почти 15 лет. К Гертруде тем временем присоединилась Алиса Бабет-Токлас. Всякий раз, когда Шура видела их вместе, она понимала, что эта маленькая скромная женщина занимала чрезвычайно важное место в жизни Гертруды Стайн. Их связывали не только романтические и дружеские отношения, но также деловые и партнерские. Алиса исполняла роль дисциплинированного и бескомпромиссного менеджера. Она не верила в то, что кто-то другой способен исполнять эту работу вместо нее. Несмотря на то, что в доме имелись прислуга, повар и официант, она полностью брала на себя уборку и приготовление пищи. Она выбирала меню, готовила блюда и делала это с невероятным усердием. Сегодняшний стол тоже приготовила она. Однако Гертруда страдала от избыточного веса, а потому не проявляла особого интереса к еде. И сама Алиса, желая поддержать свою избранницу, ела как можно меньше. Единственным, от чего Гертруда не могла отказаться, были алкоголь и сигареты. И даже сейчас она стояла и докуривала очередную пэл-мэл. Алиса дотронулась до руки Гертруды, словно желая напомнить о себе. Шура сразу заметила строгий и ревнивый взгляд ее маленьких темных глаз, которые казались еще меньше из-за спускавшихся к вискам густых бровей. «Я иду, деточка», — сказала Гертруда, и, извинившись перед ними, удалилась. «Должно быть, приревновала ее к тебе и Люсии», — шепнул на ухо Борис, опешивший Шуре. «Что еще?» — чуть улыбнувшись, спросила Шура. «Я почувствовала ревность, но не приняла ее на свой счет». «Ревность часто бывает незаметной», — заметила Люсия. «Говорят, она сходит от Гертруды с ума и постоянно ее контролирует. Думаю, то это нравится». «О чем вы говорите?» — все трое повернулись к Алисе Деламар. Шура полагала, что они закроют столь деликатную тему, однако Люсия, улыбаясь, невозмутимо продолжила. «Я рассказывала Шуре о ревности Алисы Бабе Токлас». Собеседница задумчиво затянулась сигаретой. «Ах, расскажите мне то, что я знаю», — сказала она. «Она ревнует ее даже к Хемингуэю. Он ведь сделал Гертруду крестной матерью своего сына. Не удивлюсь, если вскоре они рассорятся». Но хотел было возразить Борис, однако Алиса его перебила. «Поймите, я просто пытаюсь объяснить, что чувствует женщина, когда сталкивается с соперником или соперницей. Если бы вы только знали, что случилось с одной моей американской подругой, которую я отправила сюда, чтобы та познакомилась с Гертрудой». Алиса глубоко вдохнула, задумчиво наслаждаясь сигаретой. Чуть погодя, она продолжила. «Аннет очень привлекательная женщина, головокружительной красоты. Однажды вы, кстати, столкнулись с ней в Нью-Йорке, когда навещали меня». «Я помню эту историю», — рассмеялась Люсия. «Что с ней случилось?» — ухмыльнулся Борис. «Что она сделала? Задушила ее? Отравила?» «Если бы Аннет решила задержаться, наверное, так бы и случилось», — ответила Алиса. «Токлас отвела ее в комнату, где мы с вами как раз находимся, угостила чаем». Заметив взгляд Бориса, она прибавила: «Нет, не отравленным». Так вот, пока Аннет пила чай, Алиса сидела напротив нее и буквально сверлила ее взглядом. «Можете представить, каково было моей подруге?» А затем пришла Гертруда, и знаете, что сделала Алиса? Она на некоторое время замолчала, ожидая догадок, а потом продолжила. «Выключила свет». Гости расхохотались. Чуть поодаль от них Гертруда Стайн знакомила Глену Уэскота и Монро Уэллера с недавно приехавшим из Америки блондином Джорджем Платтом Лайнсом. «Джордж подает большие надежды», — сказала им Гертруда. «Он хочет стать известным писателем, но мне кажется, что из него получится отличный фотограф. Перед тем, как поступить в колледж, он прибыл сюда, чтобы вдохновиться парижским искусством». В другом углу Иван Бунин и его жена Вера Муромцева беседовали с писательницей Ниной Берберовой, недавно вернувшейся из Соренто, где они вместе с мужем Владиславом Ходосевичем жили в доме Максима Горького. Сейчас супружеская чета снимала небольшую комнату в Париже. Нина выглядела более крепкой и бодрой, а ее муж, наоборот, походил на человека пессимистичного и усталого. «Я вполне довольна жизнью», — делилась Берберова. «Немного пишу для последних новостей и русской мысли». «А я», — говорил ее муж, — «как будто застрял. Мои стихи меня больше не радуют». «Париж может сбивать с толку», — заметил Бунин. «Здесь, в царстве модернизма, создание и написание классического произведения может сделать писателя чужаком. Не обращай на это внимания. Я даже злюсь на тех, кто говорит мне, что я пишу как Толстой, как Лермонтов. Нет, я не они. Они мне как современники. То ли дело Гоголь. Если уж и сравнивать меня с кем-то, то только с ним». Что же касается скульптуры, то даже Роден кажется мне слишком современным». Собравшиеся вокруг Бунина гости боязливо оглянулись, однако кроме них Ивана Алексеевича никто не услышал. Все либо привыкли к его комментариям, либо были заняты собственными разговорами. Шура внезапно заметила в толпе своего знакомого, художника Алексея Грищенко, только недавно присоединившегося к салону. Молодой человек улыбнулся ей и махнул рукой. Попрощавшись с Борисом и Алисой, Шура подошла к Алексею и поздоровалась с ним. «Дорогая Шура», — сказал Алексей, — «мы очень давно не виделись». «Да, и я пропустила твою прошлогоднюю выставку. Хотя у Гертруды есть твои работы. Сегодня я их увидела». Грищенко с благодарностью посмотрел на Гертруду Стайн. «Да», — сказал он, — «мне очень повезло, что на своей выставке я познакомился с таким прекрасным человеком. Она ценит искусство авангарда». «Ты бы в любом случае справился, Алексей. Не скромничай». «Не думаю. Если у художников не будет богатых покровителей, мы все умрем с голоду». Грищенко прекрасно знал, о чем говорит, ведь и самому приходилось жить в нужде. Несколько лет он жил в Стамбуле, зарабатывая на хлеб случайными подработками, пока в 1921 году не перебрался в Париж и при поддержке знакомых не сумел организовать выставку. Тем временем Борис, заметивший, как Шура беседует с приятным незнакомцем, вмешался в их беседу. «Познакомимся?» Улыбнувшись, Борис протянул руку. «Алексей Васильевич Грищенко». «Борис Ходжаев». «Приятно познакомиться». «Вы давно в Париже?» «Нет, не очень. У меня здесь выставка. Мы как раз говорили об этом с Шурой». «Значит, вы художник?» «Можно сказать и так», — улыбнулся Грищенко. «Алексей уже давно прославился в России», — вмешалась Шура. «А в прошлом году его работы выставлялись в Сосьете дю Салон». «О, так вы не просто художник, а важный художник», — вскинув брови, заметил Борис. Шура с удивлением прочла в его тоне ревность и нашла это несколько забавным, так как не ожидала от Бориса такого поведения. Кроме того, между ними еще не было серьезных отношений, только флирт. «Вы из революционеров или из белых?» — продолжал допытываться Борис. Очевидно, он задал этот вопрос, чтобы принизить Грищенко в глазах Шуры. Однако последовавший ответ явно его озадачил. «Я, если можно так сказать, не из тех и не из других». «В Париже есть только два типа русских», — настаивал Борис. «Либо те, кто верил в революцию и раскаялся, либо те, кто бежал из царской России от красных, как мы. Бунин, например, тоже с нами. Он писал статьи в антиреволюционных изданиях». «Я прибыл в Париж еще до мировой войны. Затем вернулся в Россию и после издания моей книги «Вопросы живописи» был включен во Всероссийскую коллегию по делам музеев и охраны памятников старины». «Значит, у вас не было проблем с большевиками?» «У меня не было личных проблем с большевиками. Но если бы у меня не было проблем с большевизмом, я бы не уехал из России до лучших времен. Тогда вы все же белый. Называйте меня как хотите. Но если я сам назовусь таковым, это будет несправедливо по отношению к вам, потому что я, в отличие от вас, имел выбор и сам предпочел уехать. Мне не довелось пережить того ужаса и страха, который пережили вы». «Понимаю», — кивнул Борис, впечатленный его словами. «Но теперь вы, как и мы, в изгнании». «Это правда», — горько улыбнулся Грищенко. «Все мы теперь в изгнании». А Шура тем временем стояла рядом, глядя на горящий камин и слушая их разговор. Среди этих талантливых, интеллигентных людей, их утонченных бесед, их искусных картин, развешанных по стенам, среди художников и гениев, лакомившихся изысканными блюдами от Алисы Бабет Токлас, посреди богатого дома Гертруды Стайн, посреди всей этой роскоши, она выцепила всего пять слов. «Все мы теперь в изгнании».